Через месяц с небольшим после того, как сдать Вика Сиротонина полиции зоны, толстяк Антуан с Ирен Моной сидели в лонг-баре кафе «Прибой». Антуан был в новом желтом драповом двубортном пиджаке с голограммами на запонках. Ирен, смеясь, заметила, что в ее компании он всегда из себя звезду изображает. Они пили Бойру Блэк с чем-то местным. Ирен прежде такого не пробовала и обозвала лобковой волосней, хотя Антуан посчитал, что ослышался. Спускался вечер. Весь день на Корнише сменяли друг друга солнце и гроза, согревая и захватывая сердце, и, как говорила Ирен, именно в такие дни позволяешь себе коснуться подлинной красоты равновесия вещей, когда и негатив, и позитив твоей души равно отражены в погоде. «Это хорошо, Антуан», — сказала она, — «что нас жизнь на своих великих качелях раскачивает. Но ты не забывай, пожалуйста, что девушке важно все время балансировать на стороне позитива». Под вывеской «Живая музыка» весь вечер понемногу темнело. 20 минут назад прибыли музыканты, опрокинули по стаканчику джина и приступили к 20-минутному грув-вступлению для некой толстушки Энни. Энни, однако ж, предпочла сохранить инкогнито. Саксофонисту предложили исполнить соло, но тот, пожав плечами, отказался. Поиграв немного в четыре руки, они сменили тему и вскоре с первым взлетом ракеты улетучились в город. Постоянные клиенты, осуждающие, качали головами и собирали остатки доверия бенду. Бенд и слушатели берегли силы для чего-то более важного. Извечная причина взаимных недоразумений. Антуан и Рен бессвязно поаплодировали вместе со всеми. Антуан заказал еще выпивки. «Мне грустно», — сказал он, — «я это признаю». «И я знаю, почему, Антуан», — положила Мона руку ему на плечо. «Не воображай, что я не знаю. Во всяком случае», — добавила она, — «надо же как-то вечер убить». Через двое суток после исчезновения Вика с поля в Саудаде нагрянули подельники Дорадо и первым делом прошерстили клуб «Поле». После этого в Семирамиде стало совсем невесело. Ирен рассказывала, что работа там еще есть, но без поля грустно. Он ведь всегда уделял девочкам ласковое слово. А эти ребята из ЗВК только и хотят, что вскрыть схроны поля, но никто им не может сказать, где точно эти норы находятся. Интересовали новоприбывших также и перемены в поведении поля с тех пор, как тот заболел. Они весь день проторчали в офисе, расставив там сверхсветовые маршрутизаторы и нагрузив теневых операторов поля высококлассными профессиональными программами. Они искали чего-то, но не говорили, чего именно. Наверное, сами не знали. И все бы ладно, — жаловалась Ирен, — но им бизнес до лампочки. А Поле, пока не заболел, все время за ним присматривал. «Он не жалел ни денег, ни себя», — подытожила Ирен. «Он умел на девочку так посмотреть, что ясно было, он ее хочет». Антуан заглянул в бокал. «По нему будут скучать», — только и сказал он. «Антуан», — сказала Мона, — «ты с тех пор как в воду опущенный. И что нам с этим делать?» Антуан покачал головой и отвернулся. Лонг-бар погружался в ночь. Помимо своего коронного блюда, лазаньи в шоколаде, шеф-повар предлагал глазурный пирог с эмменталером и каперсами, а к нему капучино с нутой, вернувшийся аккордеонист и саксофонист, меж тем поддали грува, исполнив «Чамама» ремикс популярного жужжания лающей жабы. Запахи, музыка, жар кухни, в зале назревали перемены, пока неслышные и спонтанные, раскиданные вокруг маленькими островками, а в близком будущем — катастрофические, необратимые и глобальные. Шум нарастал. Постоянные клиенты, расположившись в круге света под вывеской «Живая музыка» весь вечер, употребляли 90-процентный неон и пиво «Жираф». Вечер как вечер, обычное дело в Прибое. В середине первого акта между бендом и барной стойкой сформировались фигуры. Держались они нерешительно, словно не понимали, чего от них хотят. Молодые, симпатичные, лобильные, влюбленные в танец. Лица их покамест были лишены всякого выражения. В глазах отражались огни бара, отблески света на бутылках и бокалах. Отражение отражений, теплые, но недоступные пониманию. Сперва показалось, что лишь в этом свете они и позволят себя увидеть, но тут же глаза изменились. У новоприбывших возникли желания, аппетиты, но они пока не знали, кем стать. Они поморгали в неоновом свете, жадно полакали выпивку у барной стойки, держась тесной группкой, как дети или животные. Затем, внезапно сомкнув руки, вывалились в ночь. «Что им тут надо?» — подумала Ирен. «Она бы сказала, что любви и удовлетворения. Ты так тоже считаешь, Антуан?» Антуан сказал, что у него на сей счет нет никаких мыслей. «Но ты как думаешь, они кто такие?» Антуан сообщил, что может лишь повторить уже данный ответ. Потом резко вскочил, перевернув стул. «Господи!» — прошептал он. Поставив бокал на стол, он утер рот тыльной стороной ладони и, не сказав ни слова Ирен, протолкался через толпу лонгбара на Корниш, где остался стоять, глядя на пляж, где месяцем раньше продал Вика Сиротонина полиции зоны. Его сотрясала дрожь. Прибой накатил высоко. Две женщины и мужчина пытались заняться сексом на узкой полосе песка под фонарями Корниша. В прохладном воздухе звучал смех «Сюда!» «Ой, нет, сюда!» Кто-то просвистел 2-3 ноты танго. Лицо мужчины расплылось белым мазком наслаждения, черные волосы отлетели назад. Антуан хотел было его окликнуть, но обнаружил, что не может. Его словно заморозили. Пока он стоял и смотрел, троица поднялась с пляжа, оправляя одежду, и утянулась к фонарям. Ирен обнаружила его там. Антуан смотрел на Корниш в сторону Саудади. Слезы текли по его лицу. «Антуан, милый, что случилось?» — спросила она. «Это был Вик. Я его узнал». «Да нет же, милый, нет. Вик ушел и больше не вернется. Он слишком скрытный тип, чтобы найти другую дорогу. Ну что ты себя изводишь?» «У Вика Сиротонина не было сердца, но, Антуан, твое сердце весь мир вместит. Пойдем внутрь. Пожалуйста, вернись». Антуан отрицательно покачал головой, но позволил ей отвести себя назад в лонгбар. Дуэт, продолжая играть, выдавил в зал еще парочку незнакомцев. Антуан глядел им вслед. «Жизнь продолжается, Антуан, всегда продолжается». В этот вечер Антуан Месснер преодолел душевный кризис. Ему стало легче. Он снова открылся счастью и поверил в себя, и чем дальше, тем сильнее. Кадиллак преодолел половину пути вверх по длинному склону, усеянному разбитой керамикой, потом внезапно сбросил скорость, чуть сдал назад и в облаке пыли съехал под откос, завалясь водительской дверцей к земле. Минуту-другую склон сотрясали небольшие лавины, теряя силу и чистоту, и пока он не утвердился в новой конфигурации, похожий на Эйнштейна человек, ничего не предпринимал. Неловко вжав подбородок в подключичную впадину, он навалился на ремни безопасности. Все вокруг заливал синий потусторонний свет. Все будто смешивалось и срасталось, жидкости вытекали из машины, а мысли и образы из его головы. Он снова слышал ассистентку: «Никакое это не расследование, и сроду им не было». И свою жену: «Эшман, тебе и целого мира мало будет, отыщи ты его по своим вкусам». Встретив ее впервые, он подумал о ней то же самое. Это произошло на Корнише, в конце летнего дня, когда солнечный свет превращал море в расплавленную сталь. Она сидела на террасе кафе в желтом шелковом платье и темных очках, таких темных, что пришлось их поднять, чтобы посмотреть на Эшмана. Она ела мороженое. Вид у нее был слегка дезориентированный, в глазах такая мука, словно она наперед знала, чем обернется их грядущая жизнь. Часом позже она сидела у него на коленях в экипаже рикши, а шелковое платье задралось выше талии. При этом воспоминании Эшман усмехнулся, отстегнул ремни и выбрался из кадиллака. Перевернул носком туфли разбитые керамические плитки. «Итак, ты внутри», — подумал он. «И ничего хорошего с тобой тут произойти не может». Затем, наугад открыв дневник Эмили Бонавентуры, попытался сопоставить найденное описание с окружающим ландшафтом. Как будто воспоминания Эмили сейчас годились в путеводитель по его собственному миру. «Двигатель сразу заглох», — писал Бонавентура. «Мы спали на старой водокачке. Г. часто просыпался, слышал крыс ночью. С его язвами все так же плохо. Осталось 4 литра воды». За этим следовало что-то среднее между картой и рисунком. Точечные линии соединяли беглые формы без попытки передать перспективу, а расстояние по странице в масштабе отвечало расстоянию от точки наблюдения. Отстойник внизу то и дело затапливало. И мы вынуждены были вернуться по собственным следам. Луперко упоминает в этом месте парламент насекомых, но я видел только деревья на высоком склоне и дальше неразборчиво. «Эмиль, Эмиль!» — посетовал Эшман, словно старый энтрадист, и сейчас был рядом. «Никто ничего не совершает с правильными целями». Он отшвырнул дневник и пошел, куда глаза глядят, а именно вверх по склону. После этого он блуждал, по субъективному ощущению, несколько недель. Он не испытывал ни голода, ни жажды, хотя ночью ощущал холод, а его одежда быстро растрепалась в лохмотья. То, что казалось ему разрушенным городом, уходило вдаль под тем, что казалось ему лунным светом. Волны перемен прокатывались по местности, но домов упрямо не затрагивали. Многие постройки остались целы, но дверей и окон не было. И никакой мебели тоже, вообще никаких следов человека. Подвалы полнились чем-то вроде плотных белых вшей или ионизированной эктоплазматической слизью неисправной умной рекламы. В канавах плотно утрамбованные сидели черные и белые коты, а на Эшмана и не смотрели. То и дело он замечал на окошке записку, за углом рикшу, слышал смех, но там никого не оказывалось. Вокруг все провоняло прогорклым жиром, отчего Эшману припомнилась беседа с Виком Серотонином, продажным туроператором, проводником заблудших душ. «Только простаки берутся утверждать, что там все так просто», — говорил тогда Вик. «И что они принесли?» «Ничего. С их хабара даже номер в мотеле не оплатишь. Воздух там как лярд. Он пахнет кодом. Видишь что-нибудь, нарушаешь правила — бум, смерть. Хуже, чем смерть. Никогда ничего там не подбирай. Не позволяй никому себя подобрать». Словно в подтверждение этих слов, а может, оттеняя их, умирающие объявления выпорхнули из полного слизи подвала и увязались за ним, соблазняя полуоформленными обещаниями, которые никто бы не воспринял всерьез и не исполнил. Секс-препараты почти за даром. 99% вероятности успеха выкройки — ограниченное предложение, торопитесь. Они напоминали бегающих в прибое собак. Незапомненные воспоминания, места, которые не суждено посетить дважды. Самые целеустремленные следовали за ним целыми сутками, принимая форму маленьких цветастых китайских фонариков, или реже рисунков маленьких цветастых китайских фонариков, зависших в воздухе сразу за его левым плечом. Они быстро вздыхали. Вскоре осталось только одно — «Такие элегантные часики, — проинформировало оно, — дарят лишь самым великолепным из женщин. И сегодня же получите свой диплом». Можно ли считать, что он его подобрал, сыщик не знал ответа. Он лишился ассистентки, потерял машину, потерял все связи с обычным миром. Взамен зона наделила его призрачной спутницей, хилой, но очень настойчивой. Он пока не понимал, чего та потребует взамен. Лежа ночами в полудреме на берегу мелкого потока, он приучился находить успокоение в простой мелодии, мелькавшей вокруг рекламы. Он проникся к ней столь же простой привязанностью. Может, это дочь? Однажды поздним вечером, спустя 8 недель после того, как Вик Серотонин и Лэнс Эшман исчезли в зоне, Эдит Бонавентура втиснулась в костюм, который носила в 17 лет, и потащилась к воротам некорпоративного космопорта Саудади. Там она поставила на цементный тротуар футляр с аккордеоном, вытащила инструмент и начала играть. Вокруг подвижными небоскребами высились корабли всех круизных линий, уходя стертыми обожженными корпусами к облакам. Ночь выдалась туманная, моросила, светили размытые белые шары портовых галогенок, скользкую черную мостовую нарезали колеса рикш. Костюм Эдит ярко-мареновый из фальш-атласа ей был впору, хотя и выставлял легкую полноту на показ. Ее щеки и обнаженные бедра разгорелись от непривычного возбуждения. В кои-то веки Эдит позволила себе бросить отца, забавляться его игрушками. Если хочет, пусть падает с кровати, а не хочет, пускай сидит и ждет. В этот вечер сообщила она ему: «Эмиль предоставлен сам себе. У всех есть право выбирать. Эмиль, если хочешь, смотри, как отбывают туристические корабли, а хочешь, так наблюй на себя. Я пошла в мир сегодняшний, подцеплю кого-нибудь. Если попадется сговорчивый, вы двое захватите мне бутылку», — заметана. «А потом тихонько делайте, о чем условились на сдачу». Эмиль выглядел неплохо, кажется, отошел после инцидента с Виком. Она не знала, зачем врет ему. Она только уверилась, что ей это нужно сыграть. Она выбрала аккордеон под цвет костюма с мареновыми металлическими накладками под тонким слоем лака, штампованными хромовыми эмблемами ракет и комет, отражавшими, подобно зеркалам, огни космопорта. Девочкой Эдит не так хотела играть на инструменте, как стать им, свернуться внутри, словно в крошечном дополнительном измерении самой музыки. Она играла «Абандонадо». Примечание. Классическое танго, написанное в 1939 году Франсиско Канаро и Эрнесто Фама. Конец примечания. Играла дзен-танго, старую ньюнуэвскую классику, Аннибал Лектора. Она быстро сливалась с ночной тьмой, выглядывала в ней платежеспособных клиентов. Реклама цвета фуксии подлетала к Эдит с проезжавших мимо рикш. Рикши выкрикивали заказы или замирали на миг, непроизвольно вслушиваясь, озадаченные собственной внезапной неподвижностью, выдыхая облачка во влажный воздух. В обе стороны от очереди рикш гости с других планет вздрагивали. О, как печальны эти проникновенные мелодии танго, написанные непритязательным, но бесконечно изобретательным языком. Как безжалостны их самосбывающиеся пророчества о запутанной, абсурдной и краткой жизни, и плотнее закутывались в шубки. Но то был кратчайший миг. «Мадо де Баркумен» — «Саудаде». Само имя, как колокол, бьет по нервам и возвращает к подлинной своей, приятно сложной сути. Поднявшись с позаранку в отправной точке, на новую планету они прибыли ночью. Эта моментальная и неощутимая перемена их веселила и смущала одновременно, вселяя предвкушение дивной новизны сего мира. Желая это отпраздновать и признать триумф несогласованности над обычным распорядком, они широким жестом бросали деньги в розовое, как лососина, шелковое нутро старого, странного громоздкого футляра. Иногда ветер взметал банкноты вокруг Эдит вихрем конфетти, а та играла и играла «Я, это ты», «Мотель Мелангерос», убыстренную версию Венди Дель Муэрта, которую разучила в пилотском баре на Помальверде. Если честно, она понятия не имела, зачем сюда явилась. Ей было 42. Темноволосая, широкобедрая, плотная женщина, не в силах позволить себе стать той, кем мечтала сделаться в 11. И чей задорный румянец сейчас проступал на ее оливковой коже. Она сфокусировалась, став одной из тех, о ком говорят: «Не вини, Эдит». Эдит сама знает, что ей нужно. Поток рикш усох, и, почувствовав, что на сегодня довольна, Эдит собрала деньги, упаковала инструмент и вдруг содрогнулась под старым мареновым шерстяным пальто. «Ветра памяти», — ошибочно процитировала она, — «тронули угол моей кельи». По крайней мере, отсюда, по закоулкам недалеко до бара «Мир сегодняшний», где светится единственное желтое окошко и уже не души, Эдит сложила стульчик и пересчитала деньги. Она собрала больше ожидаемого, но меньше, чем представила себе при виде этих богачек в медовых шубках с макияжем от Гарварда и Пикко Секунды, с дизайнерскими чемоданами Ники Ривера из кожи инопланетных зверей. «Можно мне бутылку Блэкхарт?» — попросила она бармена, но тут же уточнила: «А впрочем, отчего бы мне и самой не выпить?» «Ты сегодня гуляешь», — заметил бармен. Потом она спросила, не кажется ли слишком старой для умных татушек. Еще позже, не запомнив его ответа, обнаружила себя на тротуаре перед ателье дяди Зипа в двух дверях ниже по улице. Дядя Зип, закройщик геномов, оказался своим собственным хитом. Много лет назад он таинственно исчез в червоточине радиоисточника RX-1, но его ателье, а то и по 2-3 на планету, до сих пор работали по всему Гало. Внутри на стуле, потея от энергичных движений, сидел сам дядя Зип, толстый клон, похожий на матроса, и, следуя примеру исходного портняшки, покровителя аккордеонистов, играл ночь напролет. Выкройки у него были самоновейшие. Он кроил для ЗВК, для знаменитостей и обычных людей. Поговаривали, что и для чужаков тоже. Он был сам себе народ, он обитал везде, вплоть до ядра. Если на пляже осталось место для религии, то дядя Зип мог считаться ее теологом, ибо показывал, как надо меняться и двигаться вперед, презрев штрафы силы тяжести и старомодные обличия. Дядя Зип был вежлив со всеми клиентами и позволял тоскующим прохожим, вроде Эдит, подолгу глазеть на тысячи новых возможностей, представленных рекламными голограммами витрины, прекраснее новогодних тортов или древних поздравительных открыток, сияющие истинными цветами овода или ядовитой жабы. Ну куда без них? Можно стать Одри Хепберн из «Римских каникул», восседать принцессой на коленях у Грегори Пека и носить его халаты. Можно стать принцессой Дианой и распевать бронзовым соловьем на роковом благотворительном обеде Кеннеди в полупрозрачном платье от Дживанши. Можно исчезнуть из собственной жизни, словно тебя никогда и на свете не было. Это в случае, если тебя облагодетельствовали ДНК, наугад стыренный у кого-нибудь из узников орбитальной тюрьмы у сердца Карла. Можно заделаться наполовину чужаком или, как судачили, полной свиньей. Можно нанести себе самую дешевую умную татуировку, известную как 15-долларовый орел, или обзавестись нейронными выкройками, достаточно сложными и убедительными для должности менеджера в секс-индустрии экономики радиозалива. Примечание. 15-долларовый орел. Рассказ Сильвии Плат, 1959 год, в котором описана татуировка такого вида. Конец примечания. «Что не выберешь, а будет тебе все новое», — это сулил почти призрачный свет из витрины дяди Зипа. «Станешь кем-нибудь еще и улетишь далеко-далеко». Эдит передернула плечами. Она постояла там некоторое время, задаваясь вопросом, стоит ли овчинка выделки. Ответа не нашла. «Ты профукала свой шанс обновиться», — сказала она себе. «Ей стало лучше». Ей представилось, как она возвращается домой и говорит Эмилю: «Когда ты назвал в мою честь дочерний кот, ты ошибся. Дочь ты мыслил наследницей всех своих качеств, а в ней-то что? Она твое порождение, так зачем тебе шляться в зону и искать ее?» Но, обнаружив, что он ждет ее в синем сумраке комнаты, как обычно ждут отцы дочерей, она произнесла лишь: «Снова дождь идет». Разбросанные по кровати валялись тома его записок. Все тетради были раскрыты, у некоторых лопнул переплет, кое-где вяло шевелились на ветру в свете фонарей желтоватые страницы, умные диаграммы, нанесенные пронзительными красным и зеленым, торопливые наброски карт, похожие на броши. Эти заговорят, если знать ним код. Маршруты к местам, что сдвинулись и исчезли 20 лет или 20 секунд назад, если вообще существовали в реальности. Столько всего описано задним числом, и, как все прекрасно понимали, с опозданием. Глаза Эмили воспалились от попыток прочесть законспектированную сегодня в дневниках порцию автобиографических сведений. В уголках глазниц запеклись крошки, и глазные яблоки казались посаженными глубже, чем в час ее ухода. За последние два дня у него что-то выросло навеки. Фантастически изящное, хитроумно вывернутое и согнутое из лепестков плоти оно напоминало розу. Эдит села на постель и уперла локти в колени. Вот теперь нахлынула усталость. «Ну, прочитай, что написал», — сказала она. «Ты прочти за меня. Я провел там полжизни и даже своего почерка больше не разбираю. Вот сама прочти». Г. утверждал, что сделал этот рисунок в секторе 3. Ожидал неразборчиво, но добился большего. «Бесконечные высокие травы. На переднем плане перед скамьей лежит в траве существо, наполовину женщина, наполовину кошка. Поначалу оно казалось неподвижным, но затем, как рассказал Г., стало медленно менять форму. Г. сказал, что онемел от изумления перед потенциалом открытия. Он исполнился ясного сознания собственных возможностей. Кошка была белая, или, вернее, цвета слоновой кости». Пока Эдит читала, взгляд Эмили поплыл и расфокусировался, а лицо словно ушло под быстротечную воду. В конце концов она поняла, что отец плачет. Отложив дневник, взяла его за руки и свела ладони, чтобы он в кои-то веки ощутил себя. «Вы, энтродистас, всегда такие смельчаки?» — спросила она. Эмиль попытался улыбнуться, но тут что-то его отвлекло. Вспышка света на стенах, слишком быстрая для восприятия Эдит, и она увидела, что он снова не в себе, снова бредит о планах, которые разваливаются, прежде чем к ним приступишь. Эмиль вымолвил: «Мне снился Вик. Мне приснилось, что Вик вернулся. Ты же никогда не видишь снов, Эмиль».